Мы вместе вошли в кают-компанию. Майка сидела за столом, ела суп и читала какую-то книжку. — Здорово, арестант, — сказал я, усаживаясь перед ней со своим стаканом. Майка оторвалась от книжки и поглядела на меня, прищурив один глаз. — Как начальство? — осведомилась она. — В тягостном раздумье, — сказал я, разглядывая ее. — Решает, вздернуть ли тебя на Фокрее немедленно или довести до Дувра, где тебя повесят на цепях. — А что на горизонтах? — Без изменений. — Да, — сказала Майка. — Теперь он больше не придет. Она сказала это с явным удовлетворением. Глаза у нее были веселые и отчаянные, как давеча. Я отхлебнул томатного сока и покосился на Вандерхузе. Вандерхузе с постным видом поедал мой салат. Мне вдруг пришло в голову, а капитан-то наш рад радеханик, что не он командует всей компанией. — Да, — сказал я, — похоже на то, что контакт ты нам сорвала. — Грешна, — коротко ответила Майка и снова уткнулась в книгу. Только она не читала. Она ждала продолжения. — Будем надеяться, что дело обстоит не так плохо, — сказал Вандерхузе. — Будем надеяться, что это просто очередное осложнение. — Вы думаете, малыш вернется? — спросил я. — Думаю, да, — сказал Вандерхузе со вздохом. — Он слишком любит задавать вопросы. А теперь у него появилась масса новых. Он доел салат и поднялся. — Пойду в рубку, — сообщил он. — Сказать по правде, это очень некрасивая история. Я понимаю тебя, Майка, но ни в какой степени не оправдываю. Так, знаешь ли, не поступают. Майка ничего не ответила, и Вандерхузе удалился, толкая перед собою столик. Как только шаги его затихли, я спросил, стараясь говорить вежливо, но строго, — Ты это сделала нарочно или случайно? — А ты как полагаешь? — спросила Майка, уставясь в книгу. — Комов взял вину на себя, — сказал я. — То есть? Лампа, вспышка была включена, оказывается, по его небрежности. — Очень мило, — произнесла Майка. Она положила книжку и потянулась. — Великолепный жест! — Это все, что ты мне можешь сказать? — А что тебе, собственно, нужно? — Чистосердечное признание, раскаяние, слезы в жилетку. Я снова отхлебнул соку. Я сдерживался. Прежде всего, я хотел бы узнать, случайно или нарочно. Нарочно. Что дальше? Дальше я хотел бы узнать, для чего ты это сделала. Я сделала это для того, чтобы раз и навсегда прекратить безобразие. Дальше? Какое безобразие? О чем ты говоришь? Потому что это было отвратительно, сказала Майка с силой. Потому что это было бесчеловечно. Потому что я не могла сидеть, сложа руки, и наблюдать, как гнусная комедия превращается в трагедию. Она отшвырнула книжку. И нечего сверкать на меня глазами, и нечего за меня заступаться. Ах, как он великодушен! Любимец доктора Мбоги! Все равно я уйду. Уйду в школу и буду учить ребят, чтобы они вовремя хватали за руку всех этих фанатиков абстрактных идей и дураков, которые им подпевают.